Глава 21. Ректор меня поражает. Умеет он удивлять, ничего не скажешь. Нет, скорее ошеломлять. Как он умудряется все узнать заранее и успеть принять контрмеры? Для меня это загадка. В моем колледже директор не видела, что у нее под носом творится. «Как Алисия узнала?» Настороженно спрашиваю я. Не хотелось бы, чтобы единственная, можно сказать, подруга оказалась на стороне Кайдена. Она случайно подслушала разговор подружек Лунга. Как само собой разумеющееся, говорит ректор. «Что, вот так просто рассказали?» Не верю я в счастливое стечение обстоятельств. Может быть, я в этом мире стала излишне подозрительна, но настораживает меня, когда все так легко получается. «Непросто. Одна из девушек учится на факультете целительства», рассказывает Эдгар, что ему известно. «Недавно у них был урок зельеварения, и по его просьбе она сварила приворотное зелье. Ей не терпелось посмотреть, как оно будет действовать». «То есть ты хочешь сказать, что она подставилась под наказание?» Недоверчиво спрашиваю я. «Или ей ничего не будет?» «Действительно, странное стечение обстоятельств», – задумчиво произносит Эдгар. «Магическая полиция разберется. Мы же с тобой собрались в столицу. Или ты уже передумала? Кайдена забрали стражи правопорядка, и вроде бы мне некого опасаться, но внутренний голос настойчиво уговаривает уезжать как можно быстрее». «Нет, я не передумала. Слишком много в этой истории белых пятен, и я не хочу добавлять новые». Эдгар лишь усмехается на мое заявление. «Я бы прямо сейчас уехала». «Пожалуй, я только подпишу указ о назначении нового ректора и тоже готов ехать». Он удивляет меня, так быстро согласившись. «Боюсь, что от императора можно ожидать любой гадости, вплоть до того, что отбор начнется на неделю раньше». Меня охватывает волнение. Я никогда не была на отборах невест и даже не видела, как они проходят. А главное, я еще не решила, хочу ли я победить. Эдгар делает ко мне шаг и застывает. Дракончик на пальце начинает гореть. У меня татуировка с драконом как-то странно себя ведет. Резче, чем нужно, произношу я, показывая ему средний палец с извивающимся драконом. Он берет мою руку в свою и подносит к глазам, чтобы рассмотреть, но вместо этого целует руку, глядя в глаза. Близость Эдгара как-то странно действует на меня, волнует и пугает одновременно. Мое сердце замирает не только от поцелуев и волнения, но и от страха. Все переплетается в какую-то гремучую смесь, которая действует сильнее наркотика. Будоражит то, что наша начинающаяся связь запретна. Мне грозит отчисление, а ему более серьезное наказание. Он старше и опытнее, это тоже придает остроты. Так. Надеюсь, это именно та адептка, которая должна принять участие в отборе. Произносит выходящий из портала император. У меня сердце уходит в пятки. Цепляясь за руку Эдгара, как за спасательный круг, я замираю. Эдгар напрягается, и это очень заметно. Зрачки глаз расширяются, губы смыкаются в узкую линию, а челюсть выдается чуть вперед. Возникает такое ощущение, что он готов к сражению. «Позвольте вам представить, ваше императорское величество, адептку Виолетту Саркани, мою истинную пару». Слишком церемонным голосом знакомит он императора со мной. «Сколько тебе лет?» С места в карьер начинает допрос император. 19. Опустив глаза, отвечаю я и, спохватившись, добавляю. «Ваше императорское величество». Эдгар хмыкает. Я поднимаю взгляд как раз в тот момент, когда император неодобрительно смотрит на ректора. «Ищете лазейку, чтобы не допустить Виолетту к отбору, ваше императорское величество?» Стиснув зубы, задает вопрос Эдгар. «Мне не нужно искать лазейки, как ты изящно выразился. Я сам создаю лазейки, понятно тебе?» Буквально вызверяется на него император. Понятно, что эта злость вовсе не из-за неуместного вопроса. «Более чем», — учтиво отвечает ректор. «Ты почему сдал Кайдена Лунга магической полиции?» Брызгая слюной, кричит на ректора император. «Он ушел отсюда час назад!» Кажется, не удивляется такой оперативности Эдгар. «И уже успели доложить вам. В этот раз шустрее, чем обычно». И тут я понимаю, насколько ему сложно бороться с Лунгом. Каждый раз выдерживать неудовольствие императора, быть на грани увольнения и все же не сдаваться. Я даже зауважала Эдгара. «Ты не увиливай от ответа», — не успокаивается император. «Что на этот раз ты подстроил, чтобы выкинуть бедного мальчика из академии?» Эдгар стоит бледнее, чем мрамор фонтана. Даже мне становится понятно, что и в этот раз он проиграл. Лунга выставили жертвой, а его коварным притеснителем. Кайден Лунг пытался силой влить приворотное зелье в адептку Саркани. Пытаясь сохранить спокойствие, отвечает ректор, но голос все же выдает его волнение. До этого он пытался изнасиловать ее, потом третировал. Я киваю на каждую фразу, произносимую Эдгаром. На глазах появляются слезы при воспоминании, что мне пришлось пережить. Лицо императора смягчается, и в моей душе появляется робкая надежда, что Лунга все-таки накажут. «Вот засранец!» — с чувством произносит император, и нам непонятно, кому конкретно относится ругательство. «Эдгар, ты должен быть снисходительным к мальчику. Давай ограничимся исключением из академии. Не надо ломать мальчику жизнь». Неужели он понесет хотя бы какое-то наказание? Даже не верится. Я смотрю на ошеломленный вид Эдгара и тихо радуюсь, что он одержал маленькую победу над Лунгом. «Отбор начнется завтра», — улыбается мне император. «Так что не опаздывайте, Виолетта, иначе придется исключить из академии и вас тоже».